Эпилог. Год спустя. Трава еще прохладная от утренней росы, но солнце уже припекает спину сквозь тонкую ткань широкой рубашки. Я сижу на расстеленном пледе, поджав под себя ноги, и наблюдаю за Игорем и Кириллом. Они гоняют по лужайке потрепанный мяч. Их беззаботный громкий смех разносится далеко вокруг. Кирюха забивает гол. Игорь с комичным отчаянием падает на траву, а мой сын торжествующе вскидывает руки. Он смотрит на меня, сияя, и я машу ему в ответ. Банальный момент кажется самым большим чудом. Я вдыхаю полной грудью запах травы и жаровни, слышу щебет птиц и их голоса. И этого достаточно, больше ничего не нужно. Смартфон тихо вибрирует в кармане, сообщение от Светы, улыбаюсь. Она пишет о смешном, что случилось у нее на работе, а потом между делом добавляет. «Кстати, встретила вчера в торговом центре ту, Юлю. Сидела в кафе одна, выглядела не очень. Подруга из их бывшего круга сказала, что у них все развалилось. Сначала у нее случился выкидыш, а потом и их общее дело треснуло. Артур, говорят, в глубоком запое, живет сейчас с мамой. Симбиоз неудачников, блин». Я читаю эти строки и жду, что во мне проснется. Злорадство, торжество, жалость. Но нет, только тихая, легкая грусть. Как будто читаю о незнакомых людях, чья драма не имеет ко мне никакого отношения. Не верю, что Юля была беременной. Ворованные деньги не приносят удачи. Рада, что Валентина Ивановна сполна наслаждается обществом гениального мальчика. Их мир из лжи, предательства и иллюзий рухнул. Но его обломки больше не ранят меня. Они пылятся где-то там, далеко, на задворках прошлой жизни. «Оленька!» — мягкий голос возвращает меня в реальность. Я поднимаю глаза. Игорь стоит напротив, запыхавшийся, с каплями пота на висках. Запыхавшийся, с каплями пота на висках. Садится рядом, широкое плечо касается моего. От него пахнет солнцем, свежим воздухом и надежностью. «Что-то случилось?» — тихо спрашивает он, заметив задумчивость на моем лице. Я покачиваю головой и выключаю смартфон. «Нет, ничего важного, старые новости». Он внимательно смотрит на меня, в его глазах не любопытство, а понимание. Он не допытывается, берет мою руку в свою. Сильная, теплая ладонь накрывает пальцы. В этом жесте вся наша история. Не страстная и огненная, а глубокая и спокойная, как река, что течет неподалеку. Он смотрит на меня так, будто я единственная женщина в его жизни. И я знаю, что это правда. Душу захлестывает волна всепоглощающего счастья. Кирилл приближается к нам, красный от смеха и бега. «Родитель, я голоден, готовьте уже шашлыки!» Игорь хлопает его по плечу. «Пошли, помощник, угли раздувать!» Они спорят о чем-то по дороге к мангалу. Я остаюсь сидеть одна. Всего на минуту. Смотрю на любимого мужчину и повзрослевшего сына. Чувствую, как переполняюсь благодарностью к тому, кто там, наверху, подарил мне мечту. Глажу пока плоский живот. На глаза наворачиваются слезы, но это слезы радости. Потом оборачиваюсь и смотрю назад, туда, где остались руины моей прошлой жизни. Боль, предательство, унижение. Но сейчас я вижу в них не только это, я вижу урок. Суровый, жестокий, но необходимый. Он научил меня ценить себя, научил отличать ложь от правды, научил бороться и побеждать. Смотрю на руины, медленно поднимаю руку и машу им на прощание. Спасибо за урок. Но мое будущее, мое настоящее, мое счастье, оно здесь. В крике чаек над рекой, в дымке мангала, в смехе моего сына и во взгляде мужчины, смотрящего на меня, как на самую красивую женщину на свете. Сегодня их ждет огромный сюрприз. Сжимаю в кармане пластмассовую полоску теста. Мне 42, и я снова беременная. Конец книги. Текст читала Елизавета Котикова.